в ту ночь, когда на них напали. Она бы наверняка была с Рэем, а не в этой машинке с двумя девушками. Рэй водил ее повсюду. Они ели в разных заведениях, гуляли в Центральном парке. Он никогда не пытался копнуть слишком глубоко, не спрашивал, почему она так вкалывает в корпсерф. Она понимала, он не хочет ею владеть. Ей это нравилось. И от нее он не требовал никаких обещаний. Сексом они всегда занимались у нее в квартире. На Цзинли нахлынула волна грустного желания. Ей нравилось, когда он переворачивал ее на живот, поднимал ей ноги и двигался, обхватив ее своими большими руками. Время от времени его палец легко пробегал по ее позвоночнику. Однажды ночью она спросила: «Ты что, считаешь такты?» Он засмеялся и сказал: «Почему ты спрашиваешь?» «Но это уже давно продолжается», — игриво заметила она. «Да», — признался он, — «иногда я считаю, просто чтобы знать». «Я так и думала», — сказала она. «И сколько за сегодня? Тебе виднее», — ответил он. «Нет, ты сам скажи», — возразила она, тяжело дыша. «Ну что ж», — откликнулся он, — «сотни раз. Точнее не скажу». Она уронила голову на простыню. Все вокруг кружилось. Она чувствовала себя немножко потерянной, словно толком не знала, с кем она. И, пожалуй, ей нравилось это чувство. Кажется, она тогда прошептала: «Помедленнее». А может, и нет. Цзинли вздохнула и поежилась на сиденье парома. Но о чем она тогда думала? Теперь она снимает комнату в Гарлеме и боится в нее вернуться или выйти из дома. Она вспомнила, что на телефоне осталось еще одно сообщение. Может, оно тоже от Рэя? Звучный мужской голос, не Рэя. «Алло, это детектив Питер Блейк, Нью-Йоркское полицейское управление, Бруклин, отдел по расследованию убийств. Я разыскиваю Цзинли. Насколько мне известно, это ее номер. Цзинли, вы заинтересованное лицо в деле об убийстве двух мексиканок. Мы знаем, что вы были их начальницей и, возможно, виделись с ними незадолго до их гибели. Буду очень признателен, если вы позвоните мне, когда вам будет удобно, по номеру». И он назвал номер, добавив: «В ваших же интересах найти меня раньше, чем я найду вас. Большое спасибо. Полиция». Она в ужасе захлопнула мобильник, внезапно зазиралась, словно ее могли увидеть. Откуда полиция узнала, как ее зовут? Чен не стал бы туда обращаться. Он хотел отыскать ее первым, но он говорил с Рэем. Это видно из обоих сообщений. Чен рассказал Рэю, что произошло в машине. А Рэй? Выходит, Рэй рассказал полицейским. Не верится, но это так. Он ее предал. Глава 15. Он помнил ее ступню, ее лодыжку, ее бедро. Он поставил желтую туфельку на приборную доску, и по его телу волной прокатилась мучительная дрожь. «О, Господи, как я скучаю по Цзинли», — подумал Рэй, — «по каждой ее частичке». Он сидел в своем пикапе на парковке напротив «Викториус Сьюридж». Стоянка как стоянка, грязной, причудливой формы, обнесенная 20-футовой высоты забором, увитым колючей проволокой, а в глубине — жилой трейлер и 10 здоровых дерьмовозов, расставленных как попало. На одном из них на стоянку 20 минут назад въехал Ричи. Позади трейлера высилось массивное здание из цементных блоков. День прошел. Был 7 часа вечера, и время все текло и текло. Часы тикали повсюду. Одни для Цзинли, другие для его отца, третьи отсчитывали срок, который потребуется Ричи, чтобы в конец спятить. Небольшого роста мексиканец, почти мальчик, стоял с красным шлангом в руках на одной из машин и заливал в нее дымящуюся воду. Из клапана на дне машины вытекала мутная жижа. Ричи вышел из трейлера и пружинистым шагом двинулся к своему пикапу. Сел в него и выехал со стоянки. А Рэй последовал за ним. На светофоре Рэй постарался подъехать поближе, чтобы разглядеть номер. Он увидел, что Ричи смотрит в зеркало заднего вида. Рэй опустил козырек ветрового стекла. Идея была в том, чтобы доехать вместе с Ричи до его дома. Еще горел красный, но Ричи уже рванул через перекресток, едва не сбив 3 девочек-подростков, говоривших по мобильнику. Ричи свернул за угол. Рэй проклинал себя. Когда светофор переключился, он рванул к тому же углу, поискал взглядом пикап Ричи, но тот исчез. Отец разлепил глаза. «Отчет, пожалуйста». Рэй кратко изложил основные пункты. «Мне казалось, ты умеешь висеть на хвосте. Во всяком случае, я добыл номер машины. Дай-ка телефон». «Нет, сначала дай мне незаконного кофе». Спустя несколько минут отец нацепил свои старенькие очки с оправыми половинками, который не надевал уже месяц, и наставил костлявый палец на номер, который Рэй должен был набрать. Он держал трубку рядом с головой, закрыв глаза, воскрешая тот голос, которым он уже давно не пользовался. «Эллен, это Рэй Грант. Нет-нет, у меня все отлично, спасибо». Кофе быстро его взбодрил, — подумалось Рэю. «Немного химии, все в порядке. Но спасибо за вопрос. Слушай, вот какая штука. Я тут выполняю одно частное задание, и мне бы не помешала помощь. У нас есть номер машины, нам нужен адрес, по которому она зарегистрирована. Да-да, конечно». Он прочел номер, подождал. «Мы с ней знакомы 30 лет», — сообщил он Рэю. Потом сказал в трубку. «Шестая улица, 2? Саут Джеймспорт?» «Что, так далеко?» Он кивнул. «Прекрасно. Ну, всем привет». Отец уронил трубку, теперь он тяжело дышал. «Этот тип живет у черта на куличках, в восточном конце Лонг-Айленда. Значит, я сейчас туда и отправлюсь?» Отец посмотрел на Рэя с осуждением. «Этому китайцу нужна его сестра, а не какой-то балбес-золотарь». «В чем дело?» «Папа, папа, я завтра же утром собираюсь проникнуть в ее квартиру. А почему тебе понадобилось столько времени, чтобы до этого додуматься?» Грант-старший не ждал ответа. «К тому же тебе бы следовало начать соображать, что думает твоя девушка». Он указал пальцем на собственную голову, потрясая им точно заряженным пистолетом, и гневно уставился на Рэя, не мигая и оскалившись. «Пока тебя не опередили. Надо продвигаться быстрее. Рэй, 20, 21 час гнать без остановки. Сейчас же выпей кофе и давай. Тебе надо опередить события. Этот Вик, ты видишь, я все помню. Никак не возьму в толк, тут что-то...» Отец стал дико озираться, словно в комнате был кто-то чужой, словно в дверях теснились тени. «Эй, эй! А ну вон отсюда!» Он снова посмотрел на Рэя и поманил его, понизив голос до заговорщического шепота. «У меня такое чувство, что мы с тобой вместе сумеем!» Он глянул поверх плеча Рэя. В его глазах вспыхнул ужас. «Нет, нет!» — закричал он. «Еще рано! У меня пистолет!» Он бешено цеплялся за одеяло. «Эй, Рэй, Рэй, бери их!» Но Рэй уже дотянулся до аппарата, сделал дидом и вкатил отцу 2 дозы. Через минуту взгляд Гранта-старшего затуманился, а потом глаза у него закатились, и голова опустилась на подушку. 90 миль езды под дождем. Лонг-Айленд, самый большой остров Северной Америки, на конце раздваивается, и если двигаться по Саутфорк, южному зубцу этой вилки, попадешь в шикарный Хэмптонс, где полно богачей, устраивающих дорогие вечеринки, тогда как Нортфорк, северный зубец, традиционно популярен у рабочего класса и населен фермерами, торговцами, отставными нью-йоркскими полицейскими и пожарными. Если ехать на восток, первым из немногочисленных городков Нортфорк будет Саут-Джеймспорт. Рэд искал дом. Сельский домик, бунгало на углу. Пикап Ричи стоял на подъездной аллее, паршиво каждый день тащиться отсюда в город, а потом ехать обратно. Впрочем, парни вроде Ричи все равно, считай, живут в своих машинах. Рэй припарковался и зашагал к дому по темной дороге. Что он, собственно, намерен делать? Он и сам не знал. В кармане у него был короткий ломик, главным образом как оружие. Еще он прихватил дрель с насадкой, карбидной пилой. 2-дюймовое полотно режет все на свете, пока не затупится. Тихий район. А значит, все заняты своими делами. Рэй прокрался вдоль задней стены дома, нашел окно. Ричи сидел перед телевизором, одетый во все чистое, с влажными волосами. На ручке кресла у него стояло пиво и чашка с овсяными хлопьями. Можно ли определить, убийца человек или нет, если просто за ним понаблюдать? Конечно, нет. Так говорит его отец. Вот если тебе еще многое о нем известно, то не исключено. Зазвонил телефон. Ричи выключил звук, не отрывая глаз от экрана. «Да», — сказал он трубку. «Минут через 10». Рэй метнулся за угол. Через минуту, благоухая лосьоном после бритья, вышел Ричи, забрался в свой пикап и укатил на какую-нибудь важную встречу. «Теперь или никогда», — решил Рэй. Сначала он думал забраться через окно, но тут его могли увидеть соседи. То же самое касалось парадной двери, поэтому он, присев, спрятался за неопрятной живой изгородью из самшита и решил вскрыть металлическую дверь, ведущую в подвал. Делаешь 4-дюймовый разрез, просовываешь внутрь руку и отодвигаешь язычок замка. Пила работала отлично. Правда, шумновато. 30 секунд шума. Ничего не поделаешь. Стальной квадрат вывалился, и Рэй подождал, пока края остынут. А потом сунул внутрь руку и отпер дверь. Затем он поднял ее, проскользнул внутрь, отпустил створку, и та беззвучно упала на свое место. Он отыскал выключатель. Подвал был захламлен сломанной мебелью, коробками с заплесневелой одеждой, спортивным инвентарем и пустыми пивными бутылками. В углу громоздился тренажер. Рэй погасил свет и, миновав стиральную машину, забитую грязной одеждой, пропахшей нечистотами, поднялся по внутренней лестнице, которая привела его в небольшую гостиную, где главное место занимал широкоэкранный телевизор. Везде горел свет. Чего ради? Он насторожился. Большая кровать почти целиком заполняла спальню. Снова испачканная одежда. На полу две клюшки для гольфа. В ящике прикроватного столика он нашел 4 грязных пистолета и несколько коробок с патронами. Прикасаться к ним он не стал. Сунул голову в платяной шкаф, оттуда пахнуло обувью. «Чего я ищу?» — спросил он себя. «Даже если Ричи прикончил 2 мексиканок, что связывает его, безмозглого бычка, живущего в дешевой халупе с Дзинли, образованной модной китаянкой, работающей в центре Манхэттена, в 90 милях отсюда?» «Мне надо найти хоть что-нибудь», — пробормотал Рэй себе под нос. На кухне он открыл холодильник. Пиво, молоко, апельсиновый сок, батарейки, мешочек с неизвестными таблетками, отличные стейки, долларов на 200, а в морозилке что-то вроде гигантской крысы в пластиковом пакете. «Какой-то звук?» «Нет». «Да!» По аллее подкатила машина, в динамиках бухала музыка. Рэй не был уверен, что успеет спуститься в подвал. Он попятился, и перед ним встал выбор — то ли ванная, то ли спальня Ричи. «Надо бы малость прибраться», — раздался голос Ричи. «А мне нравится», — заявила девушка. «Уютненько». Он выбрал спальню, чуть не споткнувшись о клюшку для гольфа. «Куда деться в такой комнатенке? В шкаф». Он открыл дверцу и забрался на кучу туфель для гольфа и мячей для него же. Плотно закрыл дверцу. В куртке по-прежнему лежал ломик. Хорошее оружие, но не когда ты в шкафу. Проходили минуты. У Рэя затекли ноги. Возможно, стоило попробовать спуститься по лестнице в подвал. Он услышал негромкое бормотание и музыку, сообразил, что в спальне горит свет. Это он его включил? Он не мог вспомнить. — Чего ждешь? — послышался голос Ричи, входящего в спальню. Он погасил свет. Девушка последовала за ним. — Я переделала твое абсолютно жуткое пойло. Она хихикнула. — Да? — Ага, и я его улучшила. — Ну, я ведь не обучался в школе барменов. — Иди-ка сюда. — Приду, — пропела она. — Мне нравится кровать. — Погоди, дай покурить. Поезд так медленно тащился. Мне так нужна была сигарета. Давай пей, а я пока покурю. — Я думала, это на потом. Это меня заводит. А вы, парни, вечно спешите. Рэй почувствовал запах табачного дыма. Под ногой был мяч для гольфа. Он тихонько закатил его под какую-то туфлю. — Ты тут сколько живешь? — 4 года. — Снимаешь? Или это твой дом? — Снимаю. Давно бы надо его купить. Расскажи. — Я, знаешь, скопил порядочно деньжат на всяких левых подработках. Ты не сказал, понравилось тебе мое питье? — Понравилось, понравилось. — Хорошо. А то бы это задело мои чувства. Милое дело, — произнес Ричи, явно решившись. — Ну, я не спешу. — Приятно. — донес ее голос некоторое время спустя. — Не хочешь перевернуться? — Ты вроде так расслабился, — заметила она. — Ну, не весь. Некоторые парни, знаешь, так нервничают, когда их первый раз выпускают попастись. — Да ладно, чего там? Великий любовник, скромно пожимающий плечами, когда восхищается его талантами. И потом у меня преимущество своего поля. Да уж, наверное. Ложись на спинку, я помогу тебе расслабиться. Я не против. Сначала допей ту прелесть, что я тебе приготовила. Чтоб ты знал, я очень старалась. Так? Да, в самый раз. Ложись на спинку. Хорошо. Вдохни. Так ты тут давно живешь? 4 года. Забыла? Ну, давай пободрее. «Не снимай штаны, котик, я продолжаю. Я-то думал, ты хочешь, чтобы я был без штанов. И правда. Так я их сниму. Давай, котик». Шорох одежды, звяканье пряжки от ремня. «Ну, значит, ты говорил про то, как ты тут живешь?» «Так-то лучше. Хорошо». «Да ты просто мастерица. Главное, расслабься, Ричи. Да я уже. Еще как. Хорошо, хорошо. А ты где? Я тут. Чего-то спать охота. Все в порядке. Мне так приятно с тобой лежать. В комнате наступила тишина. Прошла минута. «Эй, ты!» — донесся голос Ричи. «Шш! Все нормально. Погоди, погоди. Хрен знает что. Так спать хочется. Шш! Не волнуйся. Может, ты?» «Очень уж я». Рэй слышал дыхание Ричи. Оно становилось все медленнее и глубже, и, наконец, перешло в храп. Девушка затихла. Возможно, тоже уснула. Затем раздалась трель мобильного. Девушка ответила быстро после первого же звонка. «Привет, он спит. Скажи мне спасибо. Мне пришлось трогать его за член. Черт побери, как мерзко». «Что?» «Нет, дверь открыта. Я не двигаюсь. А то вдруг он проснется. Приезжай побыстрее, хорошо?» Она положила трубку. Храп перешел в громкий режущий хрип, повторявшийся снова и снова, точно звук на заезженной пластинке. Рэй старался умерить дыхание и не двигаться.